Я абсолютно уверен, что сама пятая колонна пожертвовала Холодовым. Русских им не жалко, даже если эти русские на них же и работают. Нужен был шумный взрывной скандал. Нужен он был для очередной атаки на армию, ибо армия, деморализованная за последние 5 лет, безвольная, запуганная, не представляющая для мирового сообщества никакой угрозы, напротив, покорно выполняющая инструкции оттуда, вдруг начала поднимать голову, вспоминать о том, что она русская армия, что сильна и могуча, что она может вершить многое. Как ни странно, это все происходило именно при Паше Мерседесе, как его теперь кличут демократы, и вот эту армию надо было снова сломать, разрушить, подавить, загнать в стойло. Так решило мировое сообщество. Раньше для деморализации армии использовался таран пресловутой дедовщины, тбилисские события, бакинские. Теперь этого мало, нужен был скандал, коррупция. Журналист собирал документы, материалы, готовился выступать в Думе, разоблачать. Злой Паша Грачев со своими нехорошими армейцами прознал про то и взорвал несчастного правдоискателя. Бред. Сказочка для наивного и всему верящего люда нашего. Эта жуткая смерть нужна была пятой колонне, чтобы сокрушить Пашу, чтобы на его место поставить своего человечка, как пытались в свое время протолкнуть на пост министра обороны демократку-расчленительницу Старовойтову, проживающую в иноземном враждебном нам государстве. Уж слишком в открытую, беззастенчиво попер на Грачева редактор-комсомольца Гусев. Не дожидаясь расследования сходу, что это он, полный идиот? Нет, у него установка валить именно Пашу, установка мирового сообщества. И хотя я могу сказать, что мне лично Грачев, как усмиритель восставшего народа, глубоко отвратителен, судить его будет, если не трибунал будущего, то время, но при всем этом надо быть объективным. Надо видеть, чем не пришелся Паша Мерседес, мировой закулисье, кому он стал неугоден. Старый принцип любого криминалиста – ищи, кому выгодно. Ельцин со своими силовиками вышел из-под полного контроля. Его пытаются свалить те, кто его поставил. При всей неприязни к нынешней колониальной администрации, надо заметить, сейчас ельцинская команда вольно или невольно играет на Россию. Пятая колонна, как и во все времена, играет против России и русских. У Ельцина и его команды вся административная власть. У пятой колонны вся власть пропагандистская. Радио, телевидение, пресса, театры, кинематограф, плюс полная финансовая и спецподдержка мирового сообщества. Положение критическое. Раскол в оппозиции не случайен. Спецслужбы Запада и пятая колонна вносят раздор в национально-освободительное движение, и часть его пытаются использовать как рычаг для свержения администрации нынешнего президента. Оппозиция пока поддается на любые провокации. Рудской поливает грязью всех подряд, чувствуя, что его поддерживает в борьбе против Ельцина мировое сообщество. Возникает чертовски неприятная ситуация, когда прорусская оппозиция может сыграть по сценарию западных спецслужб против России. Будущее нашей державы и нашего народа непредсказуемо. Спасение может быть в одном – в железной, твердой централизованной власти и полной опоре исключительно на внутренние силы. На сегодняшнем этапе иной путь разрушения сложившегося аппарата управления приведет или к этой спасительной власти, или к абсолютной диктатуре пятой колонны. Последняя – это уже окончательная смерть России. Октябрь 1994 года. Конец озвученной книги. Страна швыряла этой ночью сволочью. Закат, когда он на щеке, как водка с горечью. Страх покрывался матом, будто потом. Страх брел по городу. Ночное небо было дотом, оно еще напоминало чью-то бороду.